Месть. Да, у Клода был меч. Зато у Ани имелись и меч, и целая стая любящих разъяренных птиц. Дядя бросился на племянницу. Аня в ответ вскинула свое оружие. Клод замахнулся, но Галия пронзительно каркнула. «Бей!» И в разбитое окно вихрем ворвались гаганы и налетели на регента. Он рубил и рассекал, но птицы опустились на него кромешной тьмой, тучей крыльев и когтей. Старая Врана с гневными криками норовила клюнуть в лицо. Ку, усевшись Клоду на спину, долбил его клювом в затылок. Клод отбивался мечом, но птицы продолжали нападать, царапая ему лицо и целясь в глаза. Галлия на мгновение зависла в воздухе, а затем вцепилась в запястье регента, и Аня сразу рванулась вперед, с силой замахиваясь мечом. Клод споткнулся и упал. И тогда Корен, Ку и Галлия подхватили его меч в клювы и, взлетев, вышвырнули его в окно. Аня подошла к дяде, который пытался подняться на ноги. «Не шевелись», — приказала она, и он замер на коленях. «Ты хотел повесить моего папу. Моего папу, который тебя любил». «Из Аргуса получился бы слабый правитель», — задыхаясь, ответил Клод. «Я чувствовал себя униженным от того, что он мой брат». «Заткнись! Не смей говорить о нем! Не смей даже произносить его имя!» — потребовала Аня. «Его смерть была необходима. Я был рожден королем и знал, что такое власть и как золото помогает ее укреплять. А твой отец никогда этого не понимал. С помощью драконьего золота наш остров стал бы самым богатым на архипелаге». «Украденного золота, ради которого ты убивал. Подумаешь, сдохло несколько драконов. А я мог бы стать самым могущественным, понимаешь, Аня? Или ты слишком наивна и глупа, чтобы представить, что это значит?» Клод заговорил громче. В его голосе послышалась насмешка. «Может быть, папочка объяснил своей вечно краснеющей дочке, что золото не имеет значения? Это ложь, которой тешат себя бедняки и глупцы. Для того, кто умеет пользоваться золотом и чужим страхом, на свете нет ничего невозможного. Я велела тебе заткнуться!» Аня приставила к его горлу острие меча. «Ты должен молить меня о пощаде!» На лице Клода отразилось отвращение. «Ну-ну, продолжай, крошка!» — сказал он. Аня с трудом удерживала тяжелый меч в дрожащей руке. «Ты не посмеешь!» — усмехнулся Клод. «Тебе не хватит смелости!» «Я раньше тоже так думала», — ответила принцесса и резко вскинула меч, поранив регенту ухо. У Клода по шее потекла кровь. Он окаменел. «Моя смелость была глубоко запрятана, но ты помог мне вытащить ее наружу». Регент попытался подняться, и Аня стремительно опустила меч, уведя его чуть в сторону. На рукаве Клода расплылось кровавое пятно. «Шевельнись еще раз, и я это сделаю. Убью тебя». Клод согнулся от боли, схватился за руку, и Аня вновь взмахнула мечом, на этот раз чиркнув им по подбородку. «Я сказала, не шевелись!» У нее в ушах ревела собственная кровь. «Заложи руки за голову!» Клод послушался. Его лицо было искажено страхом. Он вдруг понял по глазам племянницы, что да, она способна убить. Аня осознала это в тот же самый момент. Ей хватит решимости. До сих пор, где-то в глубине души, она не была уверена в себе, но прямо сейчас почувствовала, что может и убить. Слезы побежали у принцессы по щекам, но она снова прижала острие меча к горлу Клода. Слезы затекали в рот, но она не позволила себе всхлипнуть или вздрогнуть. Она крепко держала меч. «Убей его!» — требовало сердце. «Ведь он убил твоего дедушку! Он убил бы твоего отца! Он убил тебя! Убей его!» Слезы скатывались с подбородка. Одна упала на Лаквилан. Потом вторая, третья, четвертая, восьмая, десятая, двенадцатая. Внезапно Анино тело так тряхнуло, что она чуть не выронила меч. Это проснулся Лаквилан. Вверх от него ударили лучи света и разошлись веером по всему залу, а на сияющей гладкой, как зеркало, поверхности Аня увидела себя. Зеркальная Аня склонилась над своим дядей и приставила меч к его горлу. «Это тебе за моего папу!» — произнесла она и, зажмурившись, всадила меч по самую рукоять. Настоящая Аня почувствовала, как острое лезвие пронзило горло Клода насквозь. Она увидела кровь. Потом это видение заслонила такая ослепительная белая вспышка, что стало больно глазам. Когда же зрение прояснилось, Аня вновь увидела себя, но уже взрослую. Взрослая Аня выглядела прекрасной и грозной. На ней было белое шелковое платье, на голове дедушкина корона. Ее лицо стало тонким и узким. Его черты затвердели, словно были высечены из мрамора. И, кажется, взрослая Аня очень редко улыбалась. Девочке показалось, что ее насквозь прошила острая стрела. На самом деле, это она сама оказалась внутри Ани королевы. Она сидела на дедушкином троне, а вокруг толпились люди, которые ее боялись. Это было заметно. Кто-то боялся и восхищался, а кто-то боялся и ненавидел. Но ее это мало волновало. Королеве льстили и пытались понравиться, чтобы добиться ее благосклонности. Были и те, кто пытался запугать ее, навредить ей, завоевать ее. Такой стала Аня, убившая Клода Арджена. Убийство проникло в ее кровь, заморозило ее сердце. Девочка чувствовала, что в жизни королевы постоянно присутствует смерть, подчиняющая ее своей воле. Безжалостная смерть, навеки поселившаяся в Анином теле. Смерть не излечила ее от ненависти к Клоду. Наоборот, месть навсегда связала воедино дядю и племянницу. Аня продолжала жить с ненавистью к нему. И эта ненависть отравляла ее душу. Ненависть тоже была ядом. Когда-то она отравила Клода, а потом взялась за Аню. Аня, настоящая, юная, живая, с нетронутым ненавистью сердцем, которое колотилось, как у испуганной птички, с криком отшатнулась и в тот же миг вернулась в себя, покинув зеркальную реальность Лаквилана. Дядя по-прежнему склонялся у ее ног. Меч все так же был зажат у нее в руке. Но она так тяжело дышала, как будто пробежала больше километра. Пот мешался со слезами у нее на лице. Аня посмотрела Клоду в глаза. Она могла привести в этот зал смерть, и дядя ее заслужил. Но принцесса уже четко поняла. Она не хочет иметь со смертью ничего общего. Она не хочет заканчивать ничьи истории. Ей нужны начала, новые мысли, новые планы, новые радости и открытия. Новое будущее. Но все это погибнет в потоке смерти. «Я не стану тебя убивать», — сказала Аня. «Не хочу погубить свое сердце только ради того, чтобы увидеть тебя мертвым». Она посмотрела на трон. «Я не сяду на этот трон. Никогда. Никто не сядет. Мы придумаем другой способ правления на острове». Аня бросила меч на пол и кивнула начальнику охраны, а потом соскочила с возвышения. «Регенту нужна помощь доктора Феррары», — скомандовала девочка. «Он ранен». И она решительно направилась к выходу под изумленными и любопытными взглядами. Но никого не удивило, что дракон затопал следом за ней. Каждый мужчина кланялся Ане, пока она шла по проходу, и каждая женщина приседала в реверансе. Но теперь ее приветствовали не за то, что она родилась принцессой, а за смелость. А над Аниной головой стаей летели гаганы, подобно сверкающей золотом и серебром свите королевы, которой она не захотела стать.